Анна Котляревская. Дизлайк от Цербера. Глава первая. Денджер. Малышка в городе. Эйми. Переехать из Нью-Йорка в ничтожно маленький городок Парк-Сити в штате Юта звучит как страшный сон. Но это fucking bitch действительно происходит со мной. Я с ужасом листаю информацию в Википедии, пока мы въезжаем в город. Полстраницы – это все, чем славится город. Нудное шахтерское прошлое и современные горнолыжные курорты. Офигеть, блин. Понятия не имею, кто такие шахтеры, и меня совершенно не интересует ничто горнолыжное. Даже если приставить к этому слову курорт. Но самое страшное – это население числом 7558 несчастных людишек. Боже мой, да у нас больше соседей было в многоэтажке Нью-Йорка. Это просто какой-то кошмар. Но Кэтлин, моя приемная мать, на полном серьезе заявила, что мы переезжаем к ее новоиспеченному муженьку Брайану. Переезжаем в эту холодрыгу. Господи, на градуснике ноль, вокруг снег. А я в шубе. Нет, шуба, конечно, красивая, белая, с длинным ворсом, выкусите. Но даже она не стоит таких страданий. Нельзя было найти муженька хотя бы в Аризоне. Едко бросаю Кэтлин, которая сидит рядом со мной на заднем сиденье. Ты же знаешь, дорогая, у Брайана здесь горнолыжный комплекс. Это его бизнес, и он не может переехать. Терпимо отвечает женщина. А я тут при чем? В который раз взрываюсь. Тебе нужно окончить школу, Эйми, как минимум, поэтому ты здесь со мной, напоминает Кэтлин. Еще одна причина ненавидеть все происходящее – это перевод в новую школу. Да мне последние полгода осталось доучиться, и такой сюрприз. Я годами пахала, чтобы создать образ и заполучить статус квин школы. Спасибо, мамочка, за такую подлянку. И что самое интересное, мне уже стукнуло 18, неделю назад. Если бы не школа, то я бы никогда не приехала в это село. Мой покойный приемный отец оставил достаточно средств, чтобы я смогла начать свою собственную жизнь. Но вся эта прелесть начнется лишь через полгода. Хочется выйти рыдать. Ну как я здесь выдержу? Так шумно вздыхаю, что даже водитель обращает на меня внимание. Пофиг. Эйми, вот увидишь, тебе тут понравится, малышка. Здесь так красиво, горы, свежий воздух, раздолье. Не унимается Кэтлин. Бесит. И тебе этого достаточно? Поднимаю брови. «Мне достаточно Брайана», – прячет взгляд женщина. «Господи, неужели в 55 еще реально можно втюхаться вот так, как школьница?» «Совсем голову потеряла». «А ему тебя достаточно?» «Язвлю, такая привычка». «Детка, не груби мне, пожалуйста», – хмурится Кэтлин, сводя морщины. «Не пойми меня неправильно, но если мужчина на 10 лет младше тебя, да еще и готов перевести тебя через всю страну, видимо, у них тут совсем с бабами туго», — смеюсь я. Кэтлин молчит, отворачиваясь к окну. Возможно, даже утирает слезы. Надеюсь, нет, ибо вечно она из меня монстра делает. «Однажды, Эми, ты влюбишься», — тихо говорит моя приемная мать. И ты поймешь, что у любви нет никаких границ. Однажды это обязательно случится. Машина останавливается возле огромного двухэтажного дома с панорамными окнами во всю высоту. Они зеркалят горы и территорию, усыпанную снегом. Впечатляет, как в фильме про выживание. Пф, я натягиваю черные очки на глаза и распрямляю длинный хвост на макушке, прежде чем ответить матери. Не в этой жизни. Водитель открывает двери с моей стороны, и я выхожу. Щеки сразу же обдувает холодный ветер. Бррр, мне срочно нужны все крема мира. Мама тоже выходит, ей подает руку Брайан. Оба улыбаются так, словно выиграли миллион. Целуются, и меня начинает тошнить. Кашляю, чтобы это безобразие поскорее прекратилось. Старики смущаются и отлипают друг от друга. Ну, наконец-то. Мужчина идет ко мне, и я успеваю его рассмотреть. Такой же, как и на фото. Уже слегка сидеет. На гладко выбритой бороде темные следы от частого бритья. Моложе Кэтлин он не выглядит, потому что женщина хорошо следит за собой. Косметологи, макияжи, регулярные закрашивания седины. И вуаля, нашелся рыбак даже на 55-летнюю приманку. «Эйми, рад, что наконец-то мы можем познакомиться лично», — добродушно восклицает мой новый папа. «Очередной, какая прелесть!» «Кэтлин была права, ты красотка!» «Сэнкс, Брайан!» Наигранно улыбаюсь ему. Он тянется, чтобы обнять меня. Вот зачем? Отмахнуться не успеваю, оказавшись в теплых объятиях. Мои губы оказываются возле его уха, и я, не стесняясь, начинаю активно жевать жвачку. Он что-то втирает про то, что мы обязательно поладим. Мне так скучно, что придумываю шутку. «Знаете, Брайан, вы тоже красавчик. Особенно на фотке с фильтром Snapchat. Ух, проказник!» Я выдуваю пузырь из розовой жвачки. Он лопается прямо возле его уха. Мужчина в шоке. Наконец-то отпускает меня. «Эйми, я тебя прошу», — начинает Кэтлин. «Да боже мой, это же просто шутка!» — закатываю глаза. «Конечно, никакого фильтра на фотке не было. Просто намекнула Брайану, что он переоценивает себя». Боковым зрением замечаю еще одного персонажа этой многосерийной истории. Высокий парень, серо-голубые глаза, светлые волосы с пшеничным оттенком. Красавчик с отстойной шапкой на голове. Шапка – это вообще не мужской элемент одежды, честное слово. Разглядываю его 2 секунды, играя жвачкой во рту. Его руки сложены на груди, и он тоже разглядывает меня. Заинтересованно. К такому малышка Эми привыкла. Я всегда в центре внимания. «А это кто?» – уточняю Брайана. «Садовник?» На удивление мужчина начинает смеяться. Шутку заценил, ведь садовник в этих краях не нужен. «Это мой сын, Эми». Наконец-то успокаивается Брайан. «Твой, получается...» – мужчина переглядывается с Кэтлин. «Сводный брат». «Я офигею». И даже не от того, что он может быть моим братом, даже сводным, в самом фантастическом смысле. У нас с Кэтлин не общая кровь, так что фигушки вам. Но бог с этим, у меня шок от другого. Меня, конечно, предупреждали, что будет еще какой-то чудак. Но я думала, что ему 5 лет, а не 25, и он еще писается в трусы. Серьезно? Растерянного вида, конечно же, не подаю. Иду к новоиспеченному братишке. Высокие каблуки грузнут в снегу. Убиться можно. А я так люблю каблуки, ни на что их не променяю. Подхожу и осознаю, что даже на 12-сантиметровом каблуке я достаю носом лишь до его ключицы. Великан какой-то. «Кристофер», — называет он свое имя и протягивает мне руку в обрезанной кожаной перчатке. Игнорирую жест парня и гордо поднимаю на него взгляд. Пускай сразу уяснит, как будут обстоять дела. Снимаю свои темные очки и прищуриваю взгляд, накручивая локон темно-русых волос на палец. Он тут же меняется в лице, разглядывая мои насыщенного оттенка карие глаза. Хмурится и приоткрывает порозовевшие от холода уста. Чего он так уставился? «Какие-то проблемы, братик», — фыркаю. Молчит. Вот дебил. «Окей, молчун», — закатываю глаза. «Тогда мои чемоданы в багажнике, а моя спальня на 2-м этаже. Думаю, ты знаешь, что делать». Подмигиваю я и уверенной походкой направляюсь в свой новый дом. В дом, который всегда будет звучать в кавычках, как и все предыдущие.